Dhritarashtra uvacha dharma kshetre kuru kshetre samamvita yuyutsava amakkat pandavaschaiva kimakurvanta sanjaya sanjaya uvacha drishtvatu pandavanikam vyudham duryodhanastada acharyam upasangamya rajavachanam abravi pashyaitam panduputran Ачарьям Махатим Чамун, Вьюдхам Друпада Путрена, Тавашишеяна Дхиман, Атрашура Махешваса, Пимарджуна Самаюдхи, Ююдхано Виратасча, Друпадасча Махарадха, Дриштакетушча Киттана, Кашираджасча Вирьяван, Уруджит Кунти Боджасча, Шайбьяшча Нарапунга, Юдхаманьяшча Викранта, Утамауджасча Вирья, Субхадро Драупадешча, Сарвайва Махарадха, Асмакам ту вишештае, Танни Бодха Виджотама, Наяка Мама Саньясья, Самджнардхам Танбравимете, Баван Бишмашча Карнашча Крипашча Самитим Джая Ашвадхама Викарнашча Саумадати Стадхавьяча. Так, перевод 8 стиха. Дритараштра спросил: «О Санджая, что стали делать мои сыновья и сыновья Панду, когда, горя желанием вступить в бой, собрались вместе паломничества на поле Курукшетры?» Санджая сказал: «Оглядев боевые порядки армии сыновей Панду, царь Дурьятхана подошел к своему учителю и произнес такие слова: „Взгляни, о учитель, на огромную армию сыновей Панду, которую так искусно выстроил твой одаренный ученик, сын Друпады. В этой армии много отважных лучников, которые не уступают в бою Бхиме и Арджуне. Среди них такие великие воины, как Юдхана, Вирата и Друпада. На их стороне великие, храбрые и могучие его воины Дриштакету, Чикитану, Кашираджа, Пуруджит, Кунтхибходжа и Шайбья. С ними могучий Юдхаманью, грозный Утамауджа, а также сын Субхадры и сыновья Друупади. Все они великие воины, владеющие искусством боя на колесницах. А теперь, о лучший из браманов, узнает меня о выдающихся военачальниках, которые поведут в бой мою армию. Среди них такие непобедимые воины, как ты сам, Бхишма, Карна, Крипа, Ашватхама, Викарна и сын Самадатты по имени Пхуришвара.» Комментарий. Дурьятхана перечисляет здесь выдающихся воинов, не знавших поражения. Викарна был братом Дурьятханы, Ашватхана сыном Дроначари, а Сумадатти Пхуришрава, сыном царя Бахликов. Карна был единоутробным братом Арджуны. Он родился у Кунти до того, как она стала женой царя Панду, Крипачария. Крипачария был братом-близнецом жены Друпади. На этом. Итак, если вы помните, Дурьятхана стал упрекать Дрону, своего гуру, когда он увидел, как необычно выстроена армия Панду, пандавов. И эта армия была выстроена по замыслу Дриштадьюмны, до того, кто был рожден Яги. Помните, да? Был рожден Яги царем Друпадой. Ты не помнишь? Сейчас нам тут проходит. Это не так важно. Итак, Дриштадьюмна выстроил эту армию. И Дурьятхана, говорится, увидев такое построение, он испугался. Очень сильно испугался, поскольку он не знал, как действовать против такого порядка, когда противник таким образом расположен. Он увидел, что они так искусно расположились, что, сравнив, как расположена его армия, он немножко, так сказать, забеспокоился. Это говорит о том, что Дурьятхана не был выдающимся человеком. Он не был большим знатоком военного искусства. Хотя был прекрасным воином, но все-таки Дриштадюмна был обучен тому, чего даже не знал Дурьятхан, поскольку Дрона, как брамана, когда узнал, что Дриштадюмна попросил его обучить его всему тому, чтобы убить Дрону, то он ему раскрыл все свои секреты, поскольку брамана он не боится смерти. И говорится, что победа и удача, то есть богиня Лакшми, она всегда на стороне преданного. И Дроначарья считал себя преданным Вишну, поскольку был браманом. Вы помните, мы говорили, что брамана — это те, кто поклоняются Вишне. Пандиты — те, кто знают священные писания. И там все остальные. Однако Бхишмадева был хактой. Он был не просто кшатрием, он был парамахамсой. И если вы помните, есть история, я, может быть, рассказывал или нет, почему Бхишмадева не стал... Еще одна из причин, почему Бхишмадева не стал семейным человеком. Бхишмадева был 8-м ребенком своей матери, которую звали Ганга. Говорится, Ганга стала женой его отца Вичитравири. Она была его первой женой. Первый брак его был с Гангой. То есть Ганга приняла форму женщины, и она очень красивая. Ее изначальное положение — это форма женщины. И Вичитравирья, увидев ее красоту, когда она сидела возле озера и играла с цветами, если в Ведах описываются определенные игры с цветами, есть вот как люди играют в камешки, знаете, подбрасывают, берет, хватает, хоп, знаете, как там берет еще, подбрасывает, берет, надо ловить. Есть также игры с цветами, похожие с цветами. Там 3 цветка нужно подбросить вверх. И по одному цветку поднимать. 3 подбрасывать, это нужно быстро очень ловить. Очень быстро, поскольку цветы, они разного веса, разной длины. Один быстрее падает, другой дольше, третий где-то там завис наверху. И она сидела, играла в цветы, подбрасывала и собирала очень быстро. И она была прекрасна. В Ганге она очень красивая, поскольку ее форма духовная. И она также воплотилась, как женщина на земле. Также, поскольку, если вы помните, по замыслу Кришны все полубоги должны были воплотиться. И она как бы тоже относилась к разряду полубогов. Хотя она не полубогиня, но все-таки она относится к разряду полубогов, когда она попадает в материальный мир. И так она, попав на голову Шивы, с головы Шивы она так спускается. Видит, да, Млечный Путь, помните, это Ганга из духовного мира течет. На Кайлаш падает прямо на голову Господа Шивы, поскольку это очень мощный вид энергии, нисходит. И ни одно живое существо было не способно принять это. То есть, как бы стать стабилизатором или трансформатором этой энергии Ганги. Ни одно живое существо не способно было, ни одно природное какое-то... Природный объект не мог бы воспринять Гангу, она бы уничтожила все. Естественно, ее мог трансформировать, принять и адаптировать для живых существ только Шива, поскольку он трансцендентальная личность, и он принял, говорится, Гангу себе на голову. И она трансформировалась. То есть сила ее поубавилась сразу, и она очень спокойно превратилась постепенно в реку и стала течь. Из Гималаев она так течет. И никто не знает, где русло Ганги. До сих пор ученые не знают, где русло Ганги. Откуда-то она течет, никто не поймет откуда. И когда люди, ученые, хотели проследить, куда-то очень высоко уходит, туда нельзя подняться на вертолетах, поскольку там разряжен воздух. Какие-то аппараты предназначены для... Поскольку медленно так не летает ни один аппарат, который, допустим, есть истребители разные, которые могут подниматься на очень большую высоту. Ганга теряется в Гималаях, и нельзя ее аэросъемками снять, поскольку есть некое жерло, откуда исходит Ганга. Но откуда она в это жерло попадает, так никто не знает. Никто не знает. И Господь Шива принял Гангу. И Ганга также воплотилась на земле, как женщина, очень прекрасная. Вичитравирья пошел на охоту и увидел Гангу. Красота Ганги покорила сердце Вичитравирья. И он стал просить ее стать его женой. И Ганга не соглашалась очень долгое время. Но в конце концов она сказала: «Я выйду за тебя замуж, но у меня есть одно условие». И Читравирья сказал: «Я исполню любое твое желание». И она сказала: «Что бы я ни делала, какие-то странные поступки и даже страшные поступки, ты никогда не должен мне препятствовать и никогда меня не должен спрашивать, почему я это делаю. Если ты мне дашь кшатрийское слово, что ты никогда не будешь препятствовать тому, что я делаю, если это даже выглядит с точки зрения окружающих и твоей точки зрения, что я делаю вообще какие-то ужасные вещи, ты никогда не воспрепятствуешь и никогда не спросишь меня, почему я это делаю». И Вичитравирья, ослепленный любовью и вожделением Ганги, он уже был готов давать любые обещания. Мужчина всегда так, когда он возбужден, когда он хочет, чтобы женщина была с ним, то мужчины много что обещают. А женщины настолько глупы, что они что, верят в эти обещания. Женщины, как говорится, женщины очень легковерны. Мужчина говорит: «Да вот, а ты за мной, как за каменной стеной, ну там, как за папиросной бумагой». И как за каменной стеной. «Да я, да ты со мной, да мы то, да мы заработаем, да там мне, я Ваське звонил, Васька говорит, мы там такой бизнес раскрутим, там то есть все, у нас все будет денег, да вала, да ты че там, потом бабка скоро помрет, хата будет», и что такое там говорят. Все это, как говорят, лапша на уши. Просто мужчина возбужден и хочет, так сказать, получить объект своего чувственного наслаждения и готов давать любые обещания. Но если вы так не привлечены и не возбуждены, тогда вы говорите: «С какой стати я буду тебе что-то там дарить? Живи у себя дома». И женщина говорит: «Я тогда пошла». Он говорит: «Ну, до свидания. Звони в колокол». И так далее. То есть он равнодушен. Это указывает на то, что он так сильно не привлечен. Но когда мужчина очень сильно привлечен, испытывает сильное влечение к женщине, он готов давать любые обещания. Любые абсолютно. Что угодно. Я тебе звезду подарю, там что-то. Луну принесу. Чушь собачья. Звезду подарю. Какую звезду? Октябрёнскую. Октябрёнскую. Там, с погонов каких-то. В военном магазине купит звездочку, подарит. Или новогоднюю звездочку. Ну, такой звезды не нужно. Я подарю тебе небо. Мужчины становятся такие поэтичные. И Вичитравирья тоже попался. Говорится, дурман мирской любви сильнее. Помните, яда попью. Он глупым может сделать мудреца. И увести от цели благородной, и дух, и волю воина храбреца. И дух был, мозги были, все уже на раскоряк у него. И он стал ей обещать: «Да я, да проси, еще проси что-нибудь». Она говорит: «Нет, нет, нет. Вот сейчас произнеси, вот воды набери», нужно было набрать воды, произнести клятву и брызнуть. И сказать: «Да будет так, да даст твой». И он набрал воды, и она сказала: «Давай клянись». Он сказал: «Клянусь вот здесь, перед небом, перед землей, перед луной, перед полубогами, перед Богом, так сказать, все, все, все». Ну, в общем, всех перечислил. «Клянусь, что я никогда не спрошу свою любимую жену. Даже если с моей точки зрения, с точки зрения окружающих, она будет делать какие-то странные вещи, даже ужасные вещи, я никогда не буду препятствовать ей и никогда не буду спрашивать, почему она это делает. Лишь бы она со мной была». «Тогда стой». Пух, вот. «Тому так и быть». Я сказал: «Все, хорошо. Вот баня навеки ваша». Она сказала: «Вичитравирья, я навеки ваша». И они сыграли очень пышную свадьбу ведическую, называется Виваха-Ягья. Очень пышная церемония была. Царь, целый царь такой, царь. Он был императором всей планеты, всей нашей земли. Естественно, прилетели полубоги на его свадьбу. Гандхарвы, Видьядхары, там, ну, всякие чараны, ситхи. Все-все-все прилетели на его свадьбу, подарки приносили. Просто завались было подарками. И он, так сказать, выказывал свои почтения, усаживал всех. Раньше было так, полубоги, они общались с людьми. Сейчас полубоги не будут общаться. Они очень такие веселые. То есть они ужасные сейчас. Поэтому говорится, Великали, божество не хочет общаться с такими людьми. То есть он никогда не в игры не играет. То есть оно не проявляется. Говорится, в век Кали запрещено божеству шевелиться, запрещено божеству разговаривать с преданными, запрещено двигаться перед преданными, какие-то игры устраивать. Да, поскольку люди века Кали, они тут же начинают гордиться, тут же выдумывают о себе, возомнят что-то о себе. Если божество давно подмигнет, то все, он будет думать: «У, я такой великий!» Блин. И поэтому можно услышать всякие истории от преданных, как ему божество подмигивало, там язык показывало. В основном, я думаю, что им показывали кукиш божества. В основном. Дулю. Как называется? Дуля. Если уж показывали что-то, то только дулю. насколько это запрещено. Бекали, божества не двигаются, не ходят, не разговаривают. Но в Двапараюгу божествам было разрешено ходить, разговаривать, играть с людьми, общаться, что угодно. Нужно было сказать, что если у вас есть преданность, говорит, пойдем, пожалуйста. Что? Ну а куда идти-то? Вы могли бы пригласить к себе домой, божество будет есть у вас сидеть, играть с вами будет там шахматы, что угодно. Но в Кали-Югу вы говорите, пойдем. Да пойдем. Никакой реакции. Итак, эти все живые существа с высших планет, они пришли на свадьбу, в Читравиду, была пышная свадьба, все давали свои подарки, благословения, очень много всевозможных волшебных вещей было подарено в Читравиде. У царя всегда были волшебные вещи, всегда. У всех брахманов были разные волшебные вещи. Сейчас нет волшебства, пусть уже. Ну, телевизор не волшебство, нет. Телевизор называют одноглазый гуру. Одноглазый гуру это Шукрачарья, гуру полубогов, демонов. Гуру демонов. Значит, телевизор он только оболванивает. Если вы возьмете и откроете Шакти Тантру, то вы узнаете о том, что самый неблагоприятный источник энергии это электрический ток. Электричество, говорится, несет в себе асура шакти, демоническое шакти, именно электричество. Поэтому во всех электроприборах, в лампочках, в проводах, где есть ток, просто электрический ток, везде присутствует демоническая шакти. Когда человек окружает себя электрическими приборами, телевизорами, чайниками, утюгами, там все остальное, гудит где-то подстанция, то, говорится, это разрушает его духовную жизнь. Такие люди, как правило, очень тяжело воспринимают духовную науку и так далее. Или, если тем более сукриты недостаточно, то такие люди просто откровенные атеисты становятся демоничными личностями. Поэтому электроприборы очень вредны. Это описывается в Шакти Тантре. То есть определенные знания об энергии. Потом на втором месте идет газ. Он выше по уровню, чем электричество. Далее идут там все эти бензин, керосин. Потом идут дрова. Да. И сам на самом высшем месте стоит навоз. Есть так другие виды топлива, если вы помните. Если ртуть поместить в золотой сосуд и надевать, то определенный вид энергии выделяется. И многие виманы. Ганга очень красива. Описывается внешность Ганги. Она очень похожа даже на Шриматера. Харами на гопи похожа. Все гопи красивые, очень красивые. Видится, их невозможно. Их красота трансцендентальна, то есть, как говорят, ни в сказке сказать, ни пером описать, как она красивая. То есть такой красоты мы здесь не наблюдаем в этом материальном мире. Если бы мы даже увидели какой-то ангел, он говорит, ангельское создание. Но ангелы это не духовные живые существа, это такие же материальные, просто более благочестивые. В соответствии с кармой они получают это положение. Но они настолько прекрасны, красивы, что ни одна земная женщина рядом, даже близко, если та же уродка. Так можно себе представить, как выглядят женщины в духовном мире. Как они выглядят. Прелестно. И Ганга очень красивая. И так через 9 месяцев у них родился мальчик. Такой пупс родился вообще. Вичитравирья просто с рук не спускала. И буквально не прошло и суток, Ганга взяла ребенка на руки и сказала, я должна уйти. Вичитравирья сказала, конечно, иди погуляй. И она исчезла. Когда она вернулась, ребенка не было. Он сказал, а где ребенок? Она сказала, ты забыл свою клятву? И он такой в ужасе, Она сказала, ты забыл свою клятву и стала собирать вещи. Он сказал, дорогая, встаньте, все. Но он не ожидал, что он даже не может спросить о своем ребенке, куда он делся. И он просто сказал, его больше никогда не будет? Она сказала, нет. В твоей жизни его не будет больше. То есть он так загрузился, он ночью не спал, он лежал. И думал, что происходит, я ничего понять не могу. Мне нужны объяснения, но и в то же время он вспоминал, что он связан клятвой, что он никогда не будет даже спрашивать. Как так, ушла с сыном и вернулась без него, и больше я никогда его не вижу, он был в ужасе. Но каким-то образом он подавил в себе. Ну как вот это подавить, вы представьте. И он как-то сумел все-таки подавить это, поскольку он был просто безумно влюблен. Но у него проблемы были. Наряду с этим у него поселились в сердце его проблемы, очень серьезные проблемы. Опять она зачала, понесла его семя. Через 9 месяцев она опять родила сына. Прекраснее, чем тот первый. Немножко оклемавшись, она пришла и сказала: «Дай мне сына, я пойду погулять». Я сказал: «Не дам». Она сказала: «Клятву помнишь? Я уйду». И он думал: «Я дам. Я хочу его покормить», сказал. «Что ты хочешь?» «Я хочу его покормить». И она стала кормить грудью ребенка. Я сказал: «Уходи, не беспокойся ни о чем. И ничего не спрашивай, помни о клятве». Вичитравири в страхе вышел и услышал, как задняя дверь, черный ход, лопнула. Он заскочил и побежал. Но когда он прибежал, Ганга уже возвращалась без ребенка. И он сказал, она сказала: «Клятва». Все, он был разбит. Представляете, он не мог спросить. Он даже не должен был спрашивать, что происходит. Она вернулась без ребенка. И он сказал: «Я опять его не увижу». Она говорит: «Нет, ты его не увидишь». Он сказал: «Никогда». Она сказала: «Никогда». И столько вопросов накопилось. И в то же время любовь его была настолько сильна. И так 7 сыновей она ему родила. И все 7 сыновей она куда-то уносила и говорила: «Никогда не увидишь». Прошло 7 лет. 7 сыновей он держал на руках. Таких пупсов, один лучше другого. И ни одного сына не осталось. И когда 8 сын родился, Вичитравири не выдержал. И она сказала: «Я хочу взять сына». Он сказал: «Конечно, бери, дорогая». Она так нахмурилась. Говорит: «Бери, дорогая, что, в чем проблема? Давай, неси. Я уже готов. Зачем мне нужен сын?» Она так на него посмотрела, взяла ребенка и опять пошла. И он стал за ней следить. А, это был 7 ребенок, прошу прощения. Это был 7 ребенок. И он начал следить за ней. Это был 7 ребенок. И он увидел, что она пришла на берег Ганги, реки, и утопила ребенка. Прямо зашла в воду и опустила ребенка и держала, пока пузыри не пошли. Потом раз, все, и ребенок утонул. И Вичитравири в ужасе. Он выскочил из кустов, ай-я-я. И страх был, он понимал, что если он сейчас спросит, то он потеряет самую любимую женщину свою. В то же время дети. И говорит, Вичитравири был достаточно мудрой личностью. Он подавил к себе. Нет. И когда родился 8 ребенок, Вичитравири сказал: «Хорошо, давай, иди топи». И она так на него посмотрела. Сказала: «Откуда ты знаешь? Откуда я видел? Что ты всех моих 7 сыновей утопила. Но я тебя ни о чем не спрашиваю, не осуждаю тебя. Все нормально, у меня нет вопросов. Пожалуйста, возьми 8. Она взяла 8, пошла к Ганге, и он стал за ней следить. И когда она хотела войти в воду, он подскочил, схватил ребенка и говорит: «Фу, все, хватит. Что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Ты сумасшедшая? Ты что, сумасшедшая?» И она, ничего не говоря, пошла во дворец, собрала вещи, села на повозку и поехала. Вичитравири стал ее просить: «Пожалуйста, не уезжай, не уезжай, не уезжай. Пожалуйста, дорогая, не уходи». Она доехала до Ганги, бросила все вещи в Гангу и утопилась. Вы можете себе представить это все? Вот в жизни, в реальной. Это реальная история. Это не просто какая-то шутка, это сказка. В ней намек добрым молодцам. Шнурок. Нет. Реальные события. Представляете? В каком он состоянии стоял? Он остался с ребенком, 7 детей она утопила, когда живодерка. Все в ней было, самые лучшие качества, и она утопила детей. И он был вообще в голове, в сердце, такое противоречие. И теперь он остался с 8 сыном. Кто это был 8 сын? Бхишмадева. Это был Бхишмадева. 8 сын. Вичитравири. Но никто не знал, что это 8 сын. Да, люди не видели этих детей, они видели беременную царицу, но она сама рожала, никто не должен был принимать роды. И видел только Вичитравири ребенка, и она. Больше никто не видел. Она закутывала и уносила что-то. И брамана они тоже были так немного сбиты с толку. Но они знали, что царь связан клятвой, поэтому тоже не лезли. Так Вичитравири в этих непонятках остался с ребенком, вдовец с ребенком. И он женился 2 раз. Он женился в Читравере, женился второй раз. Бхишмадева ему притащил этих трех женщин, помните, да? Амба, Амбика и Амбалика. Амбалика. Все остальное вы помните, все эти истории. Как они родили детей, все остальное, как одна жена не захотела. Не захотела рожать. Вот это память. Как будто новости какие-то слушаешь. Нет, просто раз Читравили, и у него было три жены. Да. Но первая его жена была Ганга. Я думал, что те три жены это были жены брата Вьяса. Но ведь Читравири как раз и был братом Вьяса. Это память. Итак. Вот слушай. И Вичитравирья был убит горем. Был убит горем. Он остался с ребенком маленьким, потерял любимую жену и еще семерых сыновей. И он очень сильно изменился. У него даже психические отклонения начались. Психические отклонения у него начались. И он не хотел жениться, то есть он не мог смотреть больше ни на одну женщину. Брахманы стали на шутку беспокоиться, как же царь, так сказать, в таком состоянии. Он перестал общаться, он дела решал очень так вскользь государственные. Брахманы поддерживали его. Он был полностью удручен. Ребенок рос, обучался военному искусству и всему остальному. И он обучился военному искусству. Он обманул. Бхишмадев, он обманул одну личность, которую тоже звали, вернее, не тоже, это был Парашурама. Бхишмадева пришел к нему и сказал, что он брахман, и все брахманические качества ему продемонстрировали. И Парашурама купился и обучил его. И как-то раз он сидел с ним вместе. Бхишмадева укусил там какое-то насекомое очень такое, которое прогрызает кожу и начинает потихоньку есть мясо. И оно у животных насмерть закусывает. Одно животное, вот, одно насекомое может съесть целого быка. Маленький небольшой жучок такой. Он начинает грызть, есть. Передохнет прямо там в ранке. Опять начинает есть. И рана все здоровее, больше становится. И раз Бхишмадева спал неподалеку от места, где духовный учитель размышлял об истине Парашурама. И Парашурама увидел, как Бхишмадева ест. Духовный учитель отдыхал наоборот, а Бхишмадева охранял его сон. И духовный учитель открыл глаз, так и тихонько начал смотреть, как Бхишмадева себя ведет. И он увидел, что ногу Бхишмадева ест этот жучок. Бхишмадева сидит. Подвижно. Жучок ест. Бхишмадева не спит, смотрит на жучка. Жучок ест. И был час прошел, два, три. И губы так тихонько смотрит. Как же он будет себя вести? Бхишмадева терпел боль. Кровь текла ручьем. Бхишмадева не двигался. Потому что гуру, он лежал на его колени, голова к голове. Он как подушка был использован этим гуру своим. И он побоялся беспокоить гуру и терпел боль. И гуру смотрел, сколько же он будет терпеть. И жучок прогрыз ему ногу насквозь. Была большая-большая рана, из нее кровь прямо лилась. И Бхишмадева не шелохнулся. И тогда Парашурама соскочил и ударил его очень сильно. И он сказал, ах ты негодяй, ах ты обманщик, ах ты мошенник. Ты ж никакой не брахмана, ты кшатрия. Будь проклят тот день, когда я тебя обучал. Так он в нем разгадал, что он не брахмана, потому что брахмана боль не будет терпеть никогда. Брахмана не будет терпеть кровь, и брахмана не будет думать, я кого-то беспокоил. Жучка бы начал бить, потом извиняться. Брахмана никогда бы не стал терпеть. Только кшатрия терпит боль. Это особое отличительное качество кшатрия. Брахманы иногда укол не дают поставить себе. Да? Как ни странно, брахманы не терпит боли, правильно. Но когда эту боль надо терпеть во имя Всевышнего, они готовы принять, но они также испытывают очень большие страдания. Но они могут переключать свое сознание. Но просто какую-то бытовую боль они никогда не терпят. Никогда. Можно видеть, я знаю очень многих духовных учителей, которые в обморок падают при виде крови. Лично знаю. По крайней мере, одного видел собственными глазами. Привел его к врачу. И врач говорит, мы хотели бы у вас кровь взять на анализ. Он говорит, а-а-а, он так беспокоился. Когда его тыкнули, и кровь пошла вот. Ему на шатырь. Говорит, о боже мой, почему он такой? Я говорю, ну просто уставший. Ткнули, наверное, сильно, в какой-то центр попали. А я что-то там начал объяснять. Потому что не объяснишь же, что брахмана, он немножко такой странный. Кшатрия. И так говорится, что Парашурама, он узнал, что Бишмадев кшатрия, изгнал, выгнал. Но он уже был обучен. И говорится, что Бишмадев, если вы помните, был великим воином, величайшим воином. И Бишмадев стал беспокоиться о своем отце. Он стал беспокоиться о своем отце. И чтобы как-то его успокоить, скрасить его жизнь, говорится, кшатрия не должен быть одиноким. У него должны быть несколько женщин вокруг него. Тогда он будет удовлетворенным. Потому что кшатрии очень сильные люди. Они сильно страдают, сильно любят, сильно дерутся, сильно. Все делают сильно. Они не могут делать все понемножку, потихоньку. Кшатрии такие люди. Они такие очень бурные, активные. Где они там всегда какие-то авантюры, так сказать, все такое. Они не могут жить спокойной жизнью. И говорится, женщина одна, его не может удержать такого кшатрии. Поэтому надо несколько женщин, чтобы они удерживали его темперамент. Иначе он впадет в такое состояние очень странное. И Читравирья был в таком, в горе полностью. Если уж он горевал, то горевал по-большому. Если уж он радовался, то тоже по-большому радовался. И он был в таком унынии. И Бхишмадева рос. И все думали, Бхишмадева станет кем? Царем. Бхишмадева станет царем, нет проблем. И в общем-то так оно и должно было случиться. И Бхишмадева готовился стать царем. И вот для своего отца, чтобы скрасить его жизнь, он стал искать самых красивых женщин, которые были тогда на планете. И он наткнулся на этих трех красавиц. На Амбу, Амбику и Амбалику. И Амбалику. И он украл их. Помните, я вам рассказывал? И привел их в дом. И тогда эти женщины не хотели выходить замуж за Вичитравирью. Ни одна. И тогда Вичитравирья стал говорить, ну что ж мне делать? Я бы хотел, чтобы они стали моими женами. Он как бы ожил. Он увидел, что они были прекрасны. Они слегка ему напоминали его первую жену Гангу. И он как бы немножко расцветать стал. Засуетился немножко, как бы стал подшутить, стал что-то показывать. Ну как бы горцевал так. Помните, да? Как в стихотворении. Даже мерин силой трясет грива и грива. Особливо пылка, когда рядом особо кобылка. И также, так сказать, Вичитравирья немножко стал гривой трясти, а то совсем он гриву опустил. Тут он стал трясти гривой. И Бхишмадева и все окружающие подумали, о, как бы вторая жизнь приходит, царь оживает наш. Как бы женщины вдохнули в него силу. А женщины на отказ. Не выйдем за него замуж и все. В первую очередь Амба сказала, я вообще люблю Шалву. Помните, да, я вам рассказывал. А эти две сказали, мы не выйдем. Почему? Потому что ты сделаешь так, что наши дети не будут царями. Что царевичем будет кто? Царем будет Бхишмадева. Потому что он твой старший ребенок, и несомненно, все царство достанется ему. А наши дети так и будут на задворках. И Вичитравирья, он сказал, ну да, конечно, Бхишмадева, он мой любимый ребенок, как же, вы даже еще не мои жены, вы даже еще не родили, еще не мои жены, и уже, так сказать, мы делим тут царство. Несомненно, Бхишмадева станет царем. И они сказали, нет, тогда мы затянем его. Он, ну пожалуйста, пожалуйста. И он пришел, и Бхишмадеве сказал, что делать? Потому что ты привел этих женщин в мой дом, а они теперь говорят, что они не выйдут за меня замуж, только потому, что царство достанется тебе. И Бхишмадева собрал брахманов, в присутствии брахманов, перед священным огнем, перед всем. Он сказал: «Я отрекаюсь от царства». И тогда жены сказали: «Ну, сейчас ты отрекаешься, а дети появятся, так сказать, потом скажешь, ну, так сказать, я царь, хочу дам, хочу заберу свое слово. Ну, кто знает, как ты повернешь, когда дети у тебя появятся». И он, чтобы их убедить полностью, он сказал: «Я никогда не вступлю в половые отношения ни с одной женщиной. И никогда...» Первое было, что «я отрекаюсь от царства», а второе он сказал: «Я никогда в жизни не вступлю в половые отношения с женщиной. Тогда зачем мне жениться?» Он дал третье обещание: «Я никогда не буду претендовать на царство, я никогда не женюсь и никогда не вступлю в половые отношения с женщиной. В жизни». И до этого он тоже еще, поскольку он был юн, и он дал слово. Таким образом, эта история как раз и объясняет, почему Бхишмадева, будучи кшатрием, будучи сыном царя, царем так и не стал. И еще более того, царь не должен быть холостым. Царь не имеет права оставаться на всю жизнь брахмачари. Только браманам рекомендуется оставаться брахмачарями всю жизнь. Кшатрий должен иметь жен. И он не имел жен, и он стал уртхварета брахмачари. Или наиштхика брахмачари. Тот, кто ни разу в жизни не сбрасывал себя. И он старался не общаться с женщиной. Так это вот как бы история о том, почему Бхишмадева не был царем, и почему Бхишмадева оставался брахмачарем. Он дал слово ради своего отца. Такое великое сердце было у Бхишмадевы. И в соответствии с ведами говорится, что сын таким и должен быть. Сын должен быть путра, а не мутра. И Бхишмадева был путрой. То есть сам его называют Махапутра. Махапутра – великий сын. Он был не просто сын, он был не просто путра, он был великой личностью. Он готов был полностью отказаться от своего личного счастья ради счастья своего отца. Какие были дети в ведические времена? Говорится, они были... Чхота означает покрывающие или защищающие, если вы помните, я вам рассказывал. Чхота переводится дословно как зонтик. Тот, кто защищает от дождя. И сына и ученика называют чхотой. То есть он должен быть чхотой. Он должен всегда покрывать все недостатки своих родителей и недостатки своего гуру. Он никогда не должен никому рассказывать о недостатках. И также говорится, чхотини – это жена или дочь, или внучка. Она никогда никому не должна рассказывать о негативных качествах своего мужа, отца и деда. Никогда. А что же говорить о матери? Говорится, что мать запрещено вообще критиковать, даже если она проститутка. Никто не имеет права критиковать мать. Никто, даже если она проститутка. А по отношению к мужчинам в своем роду, человек должен быть чхота, а женщина чхотини. Если человек начинает кому-то рассказывать о недостатках своего мужа, своего отца, своего деда, то, говорится, они сокращают жизнь отца, мужа и деда, и собственную жизнь сокращают. Но в первую очередь они сокращают жизнь того, о ком они говорят плохо. Если жена говорит плохо о муже, то она сокращает жизнь мужа. А поскольку она является как бы такая жена-убийца, получается, она как бы критикует другим, рассказывает, то в соответствии с законом кармы она также получит реакцию очень серьезную, поскольку она тихо убивает своего мужа таким мистическим образом. Мистическим образом. Итак, Дурьятхана в следующем стихе, в четвертом стихе, он говорит: «В этой армии много отважных лучников, которые не уступают в бою Бхиме и Арджуне». Итак, почему Дурьятхана говорит, что там очень много выдающихся личностей, которые не уступают Бхиме и Арджуне? Почему он... Дурьятхана с детства боялся их. Он с детства боялся их, и он знал, какие они могущественные воины. И особенно, почему он не назвал Арджуна и Бхима? Он знал, что Арджуна – выдающийся воин. То есть он мастер боевого искусства. И Дурьятхане или кому-то с ним не справится. И он знал, что с ним справиться может только Дроначария и Бхишмадева. И он не сказал это Бхишмадеве, потому что он знал, что Бхишмадева его не любит, терпеть не может Дурьятхану. Бхишмадева знал, что Дурьятхана дурак и подонок. Но он был связан, помните, да? Клятвой. Он был связан клятвой, тот связал его клятвой. Потому что Бхишмадева поклялся, что он всегда сделает все то, о чем бы его не попросили. И он поклялся так себя вести. И Дурьятхана использовал эту клятву. Он прибежал к нему перед Курукшетрой и сказал: «Прошу тебя встать на нашу сторону». И он сделал это при всех публично. И Бхишмадева: «Ау-ау-ау!» Он сказал: «Ты поклялся». И Бхишмадева не мог опять. Как свой, как отец он был, точно такой же. Если он давал слово, все. Вообще каждый кшатри такой, если он дает слово, убить начнет убить. Говорится, что он с того света возвращается, чтобы убить, и убьет его. Если он станет привидением или злым духом, но он убьет. Если он поклялся, он убьет. То есть все равно не жить. Если он дал клятву, что кто-то погибнет, даже если его физически уничтожит, он придет как дух и доведет до смерти этого человека. Тот человек просто повесится, что он войдет в него и заставит его совершить самоубийство. Или он войдет в тело другого человека и убьет его через друг, как бы через другого, используя в тело другой личности. Все, уже не жить. Кшатри такие очень могущественные. И Бхишмадева попал таким образом на сторону. И объясняется, почему же Дурьятхана говорит здесь в первую очередь о Бхиме. Потому что Бхима был очень сильный. Очень сильный. Неимоверная сила была. Почему? Потому что он был Ваю. Ваю. Он был проявлением Ваю. И Бхима с детства, если вы помните, он все время так пошучивал над Дурьятханой. Помните, да, когда они купались, когда он заставлял его подниматься, когда он хлопал его по плечу, и сразу перелом был. И он при этом дико смеялся, дико гоготал. Он мог его обнять, что сломать ему что-то, ребра. То есть он говорил: «Ох ты мой дорогой!» И тот не знал, куда деваться. И он просто предавался судьбе. И Бхима подскакивал, его начинал тискать, и сразу два ребра, рука, пальцы сломаны были, там что-то где-то хрустело, у него позвоночник перемещался. Потом долго его юридические врачи, там эти местные, они его приводили в порядок. И он, так сказать, плакал, орал, жаловался на Бхиму. И все приходили к Бхиму, говорили: «Что ты делаешь?» «Да что я сделал? Я его люблю». Но на самом деле Бхима был настолько воинствующий, что как он не был как Арджуна настолько мягкосердечным. Он был чистым преданным, он Парамахамса, но он не был так уж мягкосердечен, как Арджуна, говорится. Он был очень воинствующим человеком, очень воинствующим. Почему? Бхима чей сын? Ваю, да, Ваю. Он очень воинственный, очень воинственный. Ваю очень великий воин, очень великий воин. Он заимствовал эти все качества своего отца. И Дурьятхана называет Бхиму только по этой причине, что он боится Бхимы. Почему? Потому что Бхима поклялся. Бхима дал клятву после того, как Дурьятхана нанес оскорбление всем пандавам, Сударме в этом зале собраний, во дворце, когда они хотели раздеть, Душасана там был такой, и он хотел раздеть Драупади, жену пандавов, когда они проигрывали в кости. И этот Дукшасана снимал с нее сари. Это большой позор. Представьте, сейчас вас вывезти где-нибудь вот сюда. Даже не при большом. Там сидело несколько тысяч родственников, гостей. И они вывели ее на стенный центр и стали догола раздевать. Хотели ее догола раздеть. Опозорить ее. Представляете, вас сейчас вывезти, догола раздеть. Здесь хотя бы. В присутствии нас, близких, мы тоже как родственники, что гостей пригласить сюда. И Ромка будет раздевать. И не Машку, а Дашку. И она была их законная жена. И они проиграли в кости, мухловали. Там был Шакуни, такой дядя Дурьятхан. Он был большой мухловщик. И он мухловал, что всегда на шестерки падал. А пандавы очень честно играли. Они такие были немножко, как бы, лохи. Такие, так сказать. Лохотрон такой. Он устроил им лохотрон. По тем временам это был очень великий лохотрон. И он, так сказать, их объегорил. А они в азарт пошли. И он каждый раз говорил, когда они говорили: «Все, мы не будем играть», он говорит: «Давайте еще раз, мы вдруг отыграете то, что проиграли». И несколько раз он им проигрывал, ввел их в это. А кшатри очень азартные люди. И они уже забыли, еще мозги у них расплавились. «Давай», тут говорит, «давайте жену». Они: «Давай», уже ничего не соображают. Царство проиграли, жену проиграли в итоге. И потом, когда жену-то проиграли, Арджуна сказал: «Что мы делаем?» Все так немножко задумались. И они сказали, давай еще раз сыграем. Он говорит, а у вас больше ничего нет. И они стали там. Что предложить-то? Они все проиграли. Все. На них только была одежда, которая даром не нужна была никому. Потому что все камни были выколупаны из этих из ворон, там, со всяких мечей. Они уже проиграли камни, все оружие, все. На раздевание сыграли уже. И теперь жену должны привезти. И Дурьятхана сказал, ну иди. И Дурьятхана сказал, иди сюда, садись. Он сказал другу парню, иди сюда, теперь ты моя, садись сюда. И Пхима, он, кровь Пхимы ударила в голову. Кшатри, представляешь, жену там, любимую, они очень любили друг друга. И Пхима, он взорвался прямо. Хотя это была игра, все, все, что было отыграно, принадлежало по дхарме, принадлежало Коурава теперь. В частности, Шакуни, Шакуни выиграл все это. И Пхима, он вскочил и заорал. Я клянусь перед всеми, что я убью тебя, Дурьятхана, убью тебя. И я убью тебя через те места, на которые ты хлопал. Показал так, садись сюда. Я тебя перебью этим, ты сдохнешь. Я вырву. Здесь Пхиму и Арджуну.